Книга третья. Осколки и обрывки. Глава первая. Смерть римлянина. Занятие, которое вряд ли было таким уж приятным. Маленький герцог. Роу шел за человеком в синем мундире по каменной лестнице и по коридору со множеством дверей. Некоторые двери были открыты, и видны были маленькие комнаты одинаковой формы и величины, похожие на исповедальни. Стол и три стула — вот и вся их обстановка. Стулья были твердые, с прямыми спинками. Провожатый открыл одну из дверей. С таким же успехом, казалось, он мог открыть любую другую, и сказал: «Обождите, пожалуйста, здесь, сэр». Было раннее утро, в стальной раме окна висело серое холодное небо. Последние звезды только что погасли. Роу сидел, зажав руки коленями, и терпеливо ждал, отупев от усталости. Усилия, которые он потратил на то, чтобы добраться сюда, вконец его измотали. Он даже толком не помнил, что для этого делал. Помнил только, как долго шел пешком по темным проселкам до станции, каждый раз вздрагивая, когда замычит сосна корова за живой изгородью или закричит сова. Бесконечное хождение взад вперед по платформе, пока не пришел поезд, запах травы и пара. Контролёр потребовал билет, но билета не было, как и денег на билет. Он знал свое имя или предполагал, что его знает, но не мог сообщить своего адреса. Железнодорожник оказался человеком покладистым. Наверное, вид у Роу был порядком больной. Он спросил, не может ли Роу назвать каких-нибудь своих друзей, но тот ответил, что друзей у него нет. «Мне надо в полицию», — сказал он, и контролёр добродушно заметил. «За этим, сэр, так далеко не надо ездить». Тогда он ужасно испугался, решив, что его сейчас вернут назад, как беглого мальчишку. Контролёр спросил: «Вы, сэр, один из больных доктора Форестера, не так ли? Если вы сойдете на следующей станции, оттуда позвонят и попросят прислать за вами машину. Ждать придется не больше получаса». «Не хочу». «Вы, как видно, заблудились, сэр. Но с таким джентльменом, как доктор Форестер, можно ни о чем не беспокоиться». Роу собрал все силы и твердо заявил: «Я еду в Скотланд-Ярд. Меня там ждут. И если меня задержат, вы за это будете отвечать». На следующей остановке, вернее, это был полустанок, платформа длиной в несколько метров и деревянный сарай посреди ровного темного поля, он увидел Джонса. Они с Форестером, по-видимому, пошли к нему в комнату и обнаружили, что его нет, и Джонс сразу же поехал на станцию. Джонс подошел к его купе, сделанным благодушием. Позади стоял проводник. «Ах, вот вы где, старина!» — запинаясь, сказал Джонс. «Ну-ка, спускайтесь. У меня здесь машина, мигом будем дома». «Я не поеду». «Доктор очень расстроен. У него был тяжелый день. Он вышел из себя и наговорил во много лишнего». «Я не поеду!» Проводник подошел поближе, показывая, что охотно поможет, если нужно будет применить силу. Роу закричал в бешенстве: «Вы еще не оформили свидетельство, что я сумасшедший! И вы не имеете права силы вытаскивать меня из поезда!» Проводник отодвинулся еще ближе. Он тихонько подсказал Джонсу: «У этого джентльмена нет билета». «Неважно!» — к удивлению отмахнулся Джонс. «Все в порядке». Он наклонился к двери и шепнул: «Желаю удачи, старина». Поезд отошел, окутав паром автомобиль, сарай и фигуру человека, который не смел помахать ему вслед. И вот теперь все его беды остались позади. Впереди только одна беда — суд за убийство. Роу все сидел. Стальное небо побледнело, послышались гудки первых такси. Дверь открылась, и толстый рассеянный человек в двубортном жилете, поглядывая на него, спросил: «Где же Билл?» Но не стал дожидаться ответа.